Глава первая. Идеальные роды. Принято считать, что рождение ребенка происходит непосредственно в момент родов и появления на свет. Но все же 9 месяцев ребенок уже жил внутри мамы. Более того, его дух витает над вами еще до зачатия. Я сам видел дух нашего сына за месяц до момента зачатия, а моя жена видела дух нашей дочери. Каждый раз к нам приходило некое ощущение присутствия ребенка. Когда эмбрион появляется в утробе матери, он все слышит и чувствует. И очень важно, в какой эмоциональной атмосфере зреет плод. Как чувствует себя в этот период мама, какие у нее отношения с отцом ребенка, что ее окружает, поддерживают ли члены семьи ее беременность. Ребенок это будет чувствовать. И у него будут формироваться первые ощущения от жизни. Уже в этот период папе и маме можно мысленно и вербально общаться с ребенком. Идеальные условия для родов – приглушенный свет и теплая, равная температуре его тела вода. Необходимо сразу приложить ребенка к груди и дать время отпульсировать пуповине. Лучшее место для родов – родной дом. Попадая в роддом, будущая мама не чувствует себя на 100% уверенно. Новая обстановка, присутствие незнакомых людей не способствует ее внутренней гармонии. И напротив, в знакомой домашней обстановке, в окружении близких, легче расслабиться. И ребенок с первых минут жизни без стресса окунется в атмосферу своей семьи, которая наполнит его силой. Как-то я работал в Москве с группой предпринимателей и был удивлен, что добрая половина из них самостоятельно принимала роды у жен дома. Я считаю это хорошей тенденцией. Это не значит, что я говорю вам «рожайте именно так». Ситуации бывают разными. И вы сами выбираете, где и как родится ваш ребенок. Я лишь делюсь своим пониманием, какими могут быть спокойные, проходящие без стресса для ребенка роды. Также важно подготовить самих родителей к естественным родам. У меня есть такие клиенты, которые посещают специальные курсы и на домашние роды приглашают специалистов. В период беременности женщины много занимаются в бассейне. Это впоследствии помогает ребенку пройти родовые пути без проблем.